по случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики 8 сентября президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдель-Азиз Бутефлика прислал в наше посольство в Алжире крупную корзину цветов.